Глава восьмая. Замок или богема? Первое. Я выходил из нашего далеко не парадного подъезда и сворачивал налево, минуя книжный магазин с обманчивым названием «Грамотас». Заходить туда не было решительно никакого смысла. Из полезного там не торговали даже тетрадями. Книги же были бутафорскими, как еда в гастрономах Пхеньяна. И тоже непригодными к употреблению, во всяком случае, к чтению. Одна, написанная на латышском и не поддающаяся, словно этрусские надписи переводу на современные языки, называлась «Ленин в Пскове». Про Псков не знаю, но в Риге Ленин однажды переночевал. Тем не менее, памятник ему все равно поставили, и каждое 1 сентября мы приносили к постаменту цветы. К вечеру их искусно выкладывали в беспартийную икебану, которой, не поднимая глаз выше постамента, приходили любоваться горожане. В Риге даже алкоголики любили цветы и воровали их с кладбищ, где было так вкусно выпивать ранней осенью. Киров тоже не имел отношения к Латвии, но его именем назвали красивую улицу, ведущую от моего дома к одноименному парку. Разбитый на земле, пожертвованный вдовой генерала Вермана, он занимал правильный квадрат и входил в мой ареал проживания, сколько себя помню. В ближнем углу росло диковинное дерево гинго. Ровесник динозавров, оно служило знатным ориентиром, и, начитавшись приключенческих романов, я зарыл под ним клад. Поскольку я не проговорился, он до сих пор дожидается меня или счастливого случая. Жаль, не помню, что зарыл. Став старше, я перебрался к киоску у входа, где бывало пиво, обычно зимой. В стужу его грели в чайнике на электрической плитке. Кружку с подогревом просили мы и тянули ее столько, сколько могли выдержать на морозе, на две сигареты. По другую сторону улицы — диетическая столовая. От обыкновенных она отличалась простором. Под стол влезали бутылки с крепким вином, называвшимся волжским, но изготовлявшимся на рижском заводе шампанских вин. Ни к Волге, ни к шампанскому, ни к вину этот напиток не имел отношения. Но это никого не беспокоило, более того, не удивляло. Чуть дальше — магазин подписных изданий. Здесь покупались все собрания сочинений, заполнявшие каждый дом, где я бывал. Наша библиотека начиналась с Ленина, Сталина и Большой советской энциклопедии. Первые два многотомника, объяснял мне отец, держались для отмазки, последние — из злорадства, ибо входящие в нее большевистские герои часто становились врагами народа. На Берии власти не выдержали. Когда его расстреляли, в дом пришли гости, прочно склеившие крамольные страницы. От испорченной энциклопедии на всякий случай избавились, но инцидент не отучил моих родителей от любви к книгам в одинаковых обложках. Последним был Гоголь. За ним уже не они, а мы стояли всю ночь в веселой очереди. У памятника Ленина дорога сворачивала на улицу Ленина, которую мы простодушно называли Бродвеем. Здесь жила власть. Слева светская, справа небесная, планетарий. Под спиленными крестами ложно-византийского собора велась наглядная атеистическая пропаганда. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте, остальные пили кофе в буфете, прозванном «Божье ухо». Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы — Милда, медная дева с тремя, по числу латышских провинций, звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника свободе была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста. Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, свобода с надеждой смотрела на старую Ригу. От нового города ее отделял древний канал, в котором водились казараги. Колючая рыбка размером с кильку была категорически несъедобна, даже для кошек. Зато она была легкой добычей и ловилась на нитку с узелком вместо крючка. Углубившись в соблазнительную паутину узких улиц, я каждый раз выбирал себе ту, что гармонировало с погодой, но всегда останавливался у пороховой башни. Хорошо сохранившаяся, но не находящая себе применения в буржуазной Латвии, она стояла вакантной, пока в ней не поселились голуби. Предприимчивый балтийский немец с большой нацистской карьерой Альфред Розенберг, гласит местная легенда, начал с того, что откупил у отцов города скопившееся в башне гуана и продал его с немалой выгодой. Освободившаяся от птичьего помета башня стала со временем музеем революции, где меня приняли в пионеры и исключили из них за то, что я кривлялся в исторической достопримечательности. Отсюда было уже совсем близко. Через шведские ворота, мимо дома, где жил последний городской палач, на Булыжную площадь перед замком. Пройдя мимо миниатюрного музея зарубежного искусства, где хранились рыцарские доспехи и выставлялся Пикассо из коллекции Эренбурга, я протискивался в переулок, огибавший толстые бока приюта крестоносцев. За его многометровыми стенами с невиданной роскошью расположился дворец пионеров. Возле реки я сворачивал в узкую калитку, поднимался по каменным ступеням и, наконец, входил в уставленную столами и зонтиками площадку за крепостной стеной. Это и было знаменитое кафе «Пилс», что по-латышски значит «замок». Я ходил в него каждый божий день, притворяясь, что живу на Западе, который пришел в Пилс лишь тогда, когда я навсегда покинул свой город. Второе. На таком заработаешь, саркастически заметил отец моей подруги. Парикмахер по профессии и пьяница по неискоренимой душевной склонности, он пропивал зарплату, сидя у телевизора. Следя с равным вниманием и бесконечным терпением за речами Брежнева и прогнозом погоды, он все программы называл хоккеем и не отрывался от экрана, пока не кончалась выпивка. В моем случае он был бесспорно прав, потому что в парикмахерскую я не заглядывал с шестого класса, когда меня туда привел недвусмысленный приказ директора школы. В отместку я покрасил шнурки кедов голубой масляной краской. На нее сразу налипла пыль, и шнурки вышли не пестрыми, а грязными. Что тоже годилось, потому что больше всего я хотел быть хиппи, и никогда вырасту, а прямо сейчас. Родители мне не препятствовали, бабушка помогала. Она сшила рубаху-батник из ситца в мелкий горошек и штаны из бордового вельвета, которые вскоре удачно облысели на коленях. О джинсах я и не мечтал. Запредельная, как Мерседес, роскошь, они были только у моего тезки, чья мать плавала в загранку. «Левайсы», — с напускной скромностью объяснял он. «Гарантия — 17 лет». Неровная цифра казалась особо убедительной. Но тем же летом штаны лопнули на коленях, и нижняя часть отвалилась напрочь. «Шорты», — невозмутимо сказал владелец. «Но все равно Левайс, и гарантия та же». Надо сказать, что Запад знал о нашей страсти и сочувствовал ей. Я выяснил это уже в Америке из сериала «МакГайвер», где вооруженный швейцарским перочинным ножом герой спасает из чекистских застенков великого русского поэта, которого играл мой приятель, удачно перебравшийся из Риги в Голливуд. Опознав в спасителя американца, неназванный поэт, под которым, конечно, подразумевался Бродский, кричит, подпрыгивая от радости. «Я лечу в Америку, у меня будут джинсы!» «Вранье!» — возмутился Карл Профер, издававший в своем «Ардисе» все книги Бродского. Джинсы у него и в Питере были. Набоков прислал. Я, однако, никакого Набокова не знал и жил без джинсов, что в сущности было даже к лучшему, ибо роскошь считалась несовместимой с опрощенным бытом хиппи. Теперь я бы определил эту меланхолическую установку с помощью термина утонченной японской эстетики — ваби-саби. Неброские цвета, намеренная угловатость, тусклая заношенность, грубоватая неотделанность, ненарочитая, а не замечающая себя бедность. Признав все это не чуждым отечеству, Москва назвала Ваби-Саби сеть дорогих, как, впрочем, все тут, кафе. Но в мое время Ваби-Саби царила всегда и всюду, и отличить умышленную бедность от неумышленной нам было труднее, чем самураям. Вот почему я не стригся. Это был самый простой, но не самый безопасный способ выделиться и перебраться поближе к Западу. Длинные волосы отличались от коротких, как евреи от русских. Они разом и незаслуженно переносили тебя в оппозицию к власти. Конечно, не такую роковую, как диссидентство, но еще более очевидную и, пожалуй, не менее раздражающую. В Риге еще терпели, но в Сочи, куда я добрался, как обычно, на попутных машинах, меня доставили в милицейский участок. «Постригись, отпустим», — сказал толстый, но отнюдь не добродушный начальник отделения. «Ни за что», — сказал я, воспитанный на Евтушенко и другой свободолюбивой литературе. «Тебе же лучше», — неожиданно сменил тон милиционер. «А то за бабу примут». «Пусть», — не сдался я и был отпущен на четыре стороны, из которых одну, западную, сторожил катер пограничников. Не склонившись перед угрозой, я не поддавался уговорам. «Если тебе есть что сказать, — говорили взрослые, — мир лучше услышит тебя подстриженным». Маркс не стригся, а памятник поставили. Упорствовал я на своем, и от меня отстали все, кроме отца, который и не приставал. Более того, он сам носил бороду, единственный в своем полуштатском институте, где всем полагалась летная форма. С бородой отец выглядел как Хемингуэй на фронте. Но у меня она еще не росла, и я, обходясь черными лохмами, походил на доисторического человека из ниоткуда. Так называлась популярная комедия с забытым сейчас, но ощутимым тогда антисоветским подтекстом. Он, впрочем, сопутствовал всему, чем я жил, придавая отчетливый вектор нашим увлечениям, мечтам и досугу. Как все молодые, мы считали себя богемой, хотя пользы и вреда от нас было не больше, чем от казарак из средневекового канала. Третье. Богемой мог считаться только один из моих друзей. Нилаев. Его, как и всех остальных в моем помете, тоже звали Сашей, но в отличие от других, он писал не стихи, а картины. За столиком в замке он говорил меньше, а я больше всех. Чашка кофе стоила 9 копеек. Ее хватало до заката, и мы редко покидали кафе раньше. Сидя под могучей стеной башни донжона, возведенной орденом меченосцев, я чувствовал себя внутри чужой истории и географии. Заблудившись в непонятных координатах, мы хотели сбежать в еще более причудливые края, о которых пели Битлз и рассказывали советские газеты в рубрике «Их нравы». Одну вырезку я носил с собой. В ней шла речь о колонии хиппи. Поселившись на пляже Крита, они жили на донорские заработки, обменивая кровь на хлеб, вино и любовь, естественно, свободную. Эдем, справедливо полагал я, но не потому, что там не приходилось работать. Мы все стремились к творческому труду. Но дело не шло дальше стихов. Они получались только у одного, написавшего «Хрустальной ягодой во рту моем зима» и угодившего на аптекарскую, где в жутком районе Красной Двины, русского притока латышской Даугавы, располагался сумасшедший дом. Другие, не зная, о чем пишутся стихи, еще не догадывались, что этого никто не знает. Так и не разобравшись с сюжетом, мы сообща переводили самиздатское либретто мюзикла «Jesus Christ Superstar», из которого впервые узнали подробности недоступного нам источника. Мечтая стать художником, Нилаев не принимал участия в этом проекте. Бросив школу как Бродский, он не знал английского, но собирал заграничные альбомы ради иллюстраций. На них он тратил заработок ученика-токаря на заводе гидрометприборов, где он задержался после того, как мы там прошли производственную практику. Мне завод представлялся страшным испытанием, предостерегающим от нетворческой жизни. Нет ничего скучнее, чем нарезать один длинный прут на много маленьких заготовок неизвестно чего. За 1000 штук платили рубль, но не мне. Меня отставили от станка, когда я загубил третий, уже победитовый, резец. С тех пор я с облегчением бил баклуши в заводском сортире, прячась от старших. Один меня нашел и угостил из прозрачной бутылки от кефира неразбавленным гидролизным спиртом. Большей гадости я не пил, пока не попробовал в Китае дорогую водку Маотай, точно так же отдающей паленой резиной. Нилаев, однако, за работой не скучал, сочиняя в уме картины, сюжетом которых он никогда не делился. Познакомиться с ними мне довелось лишь тогда, когда я побывал у него дома, точнее, в избе. Их в нашем городе называли деревянным зодчеством и охраняли государственным законом и муниципальной ленью. Соединяя в себе черты терема и фавелы, жилье включало сени с бочкой соленых грибов горькуш, русскую печь и уставленную полированной мебелью светелку с иконой. За стеклами модного серванта, заменявшего неизбежные в других квартирах книжные шкафы, горели суриком картоны будущих фресок. На них улетали от зрителя в звездную ночь тлеющие кресты Голгофы. Схваченные в крутом ракурсе, они как галактики разбегались в пустое, еще незнакомое с происшедшим пространство. Миссионеры с искрами, кресты, вонзались в космос с азартом баллистических ракет и эффектом атомной бомбы. «Jesus Christ Superstar», с восторгом сказал я, но Саша не отреагировал, организовывая закуску. За щедрой, на 20 яиц глазуньей с салом, он представил родителей, которых я на всякий случай посчитал крестьянами. «Они у меня дикие», — ласково сказал Саша. «Я им зарплату принес, а они мне пиджак купили». Старики, которыми мне тогда казались все, кто был старше вдвое, мирно улыбались и не протестовали против жизни среди искусства, о котором мы все уже мечтали, но еще не знали, как подступиться.